И все друзья гуляют в баре. У них там весело, смеются, пиво пьют. А я стою с букетом роз на тротуаре. Спешу туда, лечу, туда, где знаю, ждут. Нажми на газ, браток. Пойми, такое дело. Ведь я спешу, мой друг, тебе ли не понять. На крыльях счастья я лечу, как обалделый. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Нажми на газ, браток, пойми, такое дело. Ведь я спешу, мой друг, тебе ли не понять. На крыльях счастья я лечу к своей Анжеле. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Бежит машина, заметая километры. За поворотом исчезает поворот. И светофор мне подмигнет зеленым светом. Укажет верный путь туда, где счастье ждет. Нажми на газ, браток. Пойми, такое дело. Ведь я спешу, мой друг, тебе ли не понять. На крыльях счастья я лечу, как обалделый. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Нажми на газ, браток. Пойми, такое дело. Ведь я спешу, мой друг, тебе ли не понять. На крыльях счастья я лечу к своей Анжеле. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Друг, тебя я не обижу. Я уплачу все, как положено, вдвойне. И вот уже знакомый дом я снова вижу. Здесь для меня горит огонь в ночном окне. Нажми на газ, браток. Пойми, такое дело. Ведь я спешу, мой друг, тебе ли не понять. На крыльях счастья я лечу, как обалделый. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Нажми на газ, браток, пойми. Счастье я лечу к своей Анжеле. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. На крыльях счастья я лечу, как обалделый. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. На крыльях счастья я лечу к своей Анжеле. Любовь свою, мечту свою спешу обнять. Бежит машина, заметая километры. Бежит машина, заметая километры. Бежит машина, заметая километры. Бежит машина.